«Мисс Грейнджер, я приказываю вам замолчать», — рассвирепел старик. «Ага, что? Правда, глаза колет. Даже не подумаю молчать. Пусть все гости и ученики Хогвартса слышат». На втором курсе по школе ползал 20-метровый василиск, которого натравливала Джинни Уизли, и я, а также еще трое учеников окаменели и на несколько месяцев оказались в больничном крыле, а вы ждали, когда мандрагоры для зелья поспеют в теплицах школы. Это зелье что, настолько уникально и не продается, ну, скажем, в первой попавшейся аптеке в косом переулке за 50 секли за пузырек, значит, вы это делали просто ради замалчивания ситуации в школе. Вам было плевать на опасность, которая грозила сотням детей. Главное, чтобы новость не просочилась наружу, так ведь? А если бы Джинни Уизли стукнула в голову натравить огромного магически защищенного Василиска на учеников в большом зале во время приема пищи, погибли бы сотни детей, и то, что так не случилось, совсем не ваша заслуга. «Мисс Грейнджер, вам следует научиться большему уважению к вашим учителям», – прошипел раздраженный Дамблдор. «Это к вам-то уважение, к политику-манипулятору, которому плевать на всех и который продвигает непонятные никому планы. Чем вы мое уважение заслужили? Тем, что травили меня зельями все 3 года, да у меня список ваших преступлений на 10 лет непрерывного поцелуя дементора хватит. Да плевать я на вас хотела. Что вы будете делать? Нападете на меня посреди большого зала, чтобы не дать информации просочиться и на этот раз? Так вся эта информация уже и так была опубликована в газетах. На 3-м курсе за Гарри гонялся его крестный, который пробрался в спальню Гриффиндора. И это вы, как вы там выразились, самой безопасной школе в Великобритании? Да, как он смог пробраться в магически защищенную школу? А в конце года нас чуть не выпили дементоры, летавшие вокруг школы весь учебный год. Мы что, в тюрьме? Почему школу с детьми охраняют твари Азкабана? И вот приходит 4-й год, и снова какая-то хрень. Некто втянул несовершеннолетнего ребенка против его воли в участие в опасном турнире, и вы отказываетесь отменить это решение. Ни я, ни Гарри не имеем никакого желания подвергать себя смертельной опасности каждый год обучения в этом свинарнике или быть подопытными в ваших политических играх. И Гарри, и я, свободные люди, а не ваши рабы или личные игрушки, с которыми вы имеете право делать все, что вам заблагорассудится. Так какие меры вы как директор публичной школы собираетесь предпринять по поводу этого преступления? Это не преступление, мисс Грейнджер, кто-то из детей пошутил. Начал он, но я снова прервала его. Да, я понимаю, старость не радость, и маразм не оргазм. Вы покинули пост верховного судьи Визингамота всего неделю назад, и уже успели забыть все законы магической Англии, но вот это никакая не шутка. Согласно законам, которым, кстати, и вы обязаны подчиняться, втягивать несовершеннолетнего подростка в турнир, в котором постоянно погибают ученики гораздо старше и опытнее Гарри, это именно что преступление, и вам это хорошо известно. Решение этой проблемы тривиально. Я могу прямо сейчас сжечь эту жестянку меньше, чем за секунду, и это спасет подростка от смертельной опасности. Что вы как директор школы, полной детей, собираетесь делать для того, чтобы спасти вверенного на ваше попечение несовершеннолетнего подростка? Да, завернула я знатно. Это еще пойдет в виде воспоминаний Рити Скитер. Мисс Грейнджер, но ведь этот кубок – реликвия. Как вы можете предложить его уничтожить? Да легко. Этой реликвией последний раз пользовались более 400 лет назад. И это буквально на один день для выбора чемпиона. Такой артефакт можно не только обмануть, как оказалось, его можно даже использовать для убийства неугодного тебе противника. Ну значит, в следующий раз выберут чемпиона без кубка. Хотя я сильно сомневаюсь, что после этого фарса следующий раз хоть когда-нибудь состоится. Ну так что, все дальше и дальше загонял я Дамблдора к стенке. Народ просто молчал от моей наглости. Я смею в открытую заявлять Дамблдору о его некомпетентности. Мисс Грейнджер, я не имею права подвергнуть опасности вверенную мне на хранение великую реликвию, и вы должны были бы понимать, что, то есть ребенка, живого человека, спасителя магической Англии, вверенного под вашу ответственность, подвергнуть смертельной опасности, так запросто. Или эта железяка вам дороже жизни ребенка? А если бы это была ваша жизнь? Спросила я, директор, Хогвартс, это государственная школа, а не ваша личная песочница. Вы не имеете права делать тут все, что вам придет в вашу голову. Вы всего лишь администратор, поставленный на эту должность за зарплату, и вас можно заменить другим администратором. Вы явно из рук вон плохо справляетесь с вашими обязанностями. Я бы даже сказала, преступно плохо. А может, это вы бросили имя Гарри в этот кубок? С подозрением сузила я глаза. И вам зачем-то жизненно необходимо, чтобы он участвовал в этом фарсе. Зачем это надо? Чемпионы уже выбраны и известны, и сам кубок больше ни для чего не понадобится. Так зачем вам так сильно нужно, чтобы именно Гарри участвовал в этом соревновании? Для чего нужно связывать Гарри магическим контрактом? Почему вы так против самого простого решения, которое бы позволило легко разрешить эту проблему и спасти Гарри от смертельной опасности? Дамблдор молча зыркал на меня, играя желваками. От доброго дедушки, обычной его маски, не осталось и следа. Суженные и сияющие холодом глаза. Что же вы молчите? Не хотите ответить правду? Значит, опять какая-то очередная афера? Мисс Грейнджер, я еще никогда не встречал такой наглости в таком юном возрасте, особенно от человека вашего статуса. Вам бы стоило озаботиться. Я прервала его разглагольствование. Ты по существу на прямой вопрос ответить способен? Чем мне там стоило озаботиться? Это не твое дело, старик. Извольте называть меня как подобает. То есть, когда ты всех называешь девочка моя или мальчик мой, это нормально? Да, я тебя называю так, как ты того и заслуживаешь. Ну так что, я вижу, что ответа по существу на прямо поставленный вопрос ты мне не дашь. Да, ты виляешь как угодно и извиваешься в любую сторону, лишь бы не отвечать прямо на прямо заданный вопрос. Значит, все же ты к этому причастен. Так что, и тут Гарри встал и вбросил последнюю бомбу. «Мадам Максим, я хотел бы официально перевестись на обучение в школу Шармбатон как можно скорее. Можно прямо сейчас. Какие документы вам понадобятся? А не то я так чувствую с таким администратором». Гарри кивнул головой на Дамблдора. «Судя из прошлых лет, до конца года я не доживу. Гарри, но ты не можешь покинуть учебу», — проговорил ошарашенный Дамблдор. Но Гарри тут же прервал его. «Мистер Дамблдор», — нарочито громко и четко проговорил Гарри, — «насколько я последний раз проверял, Хогвартс пока не является тюрьмой, и отсюда можно уйти. Хотя, судя по тому, что в прошлом году эту школу охраняли дементоры, которые в очередной раз чуть не убили меня и мою подругу в конце года, это может скоро измениться. Мистер Поттер, я считаю», — начал свою пластинку Дамблдор. «Старик», — устало глянул на него Гарри, — «если ты не заметил, мне плевать на то, что ты там считаешь. Я наследник рода Поттера и имею право поступать так, как сам того пожелаю, без чужих советов». Весь большой зал уже и так гомонил, а последнее замечание заставило всех детей и преподавателей перейти от шепота к выкрикам. «Мистер Поттер, мисс Грейнджер, пройдемте в мой кабинет», — сверкая глазами, прошипел Дамблдор. «Нет», — ответили мы оба. «Минус 200 баллов за оскорбление директора». «Ой, да плевать на эти баллы. Отработки у мистера Снейпа до конца года». «О, пробрало тебя, старикан. Неприятно, да? А мы и на отработки даже не подумаем приходить. Ну, что ты сделаешь? Я, как директор, имею право выгнать вас из школы», — выкрикнул он. «Ну так давай, вперед, выгоняй. Мы именно этого и добиваемся. Свалить уже из этого свинарника. Мисс Грейнджер, вы, наверное, не понимаете, к чему могу привести ваши оскорбления. Маглорожденная, как вы, не имеете права не закончить Хогвартс. Ваша магия будет запечатана». «Не будет, и я не маглорожденная. Оба моих родителя маги. Я чистокровная». Залахнул. Никто даже подумать не мог, что девочка-заучка не является грязнокровкой. «Я прошла проверку крови в Гринготтсе, и кстати, я сходила в министерство. Вот справка, я продемонстрировала пергамент. Вы теперь не мой опекун и не имеете права заключить помолвку от моего имени с предателем крови Рональдом Уизли, как вы сделали в прошлом году. Что, думали, никто не узнает? Вы не только не спросили моего согласия на брак чистокровной ведьмы с предателем крови, вы даже меня не уведомили, и я обнаружила это совершенно случайно в результате проверки». «Ну так что, мы тогда пойдем собирать вещи?» — спросил Гарри. «Какие вещи, мистер Поттер?» — переспросил Дамблдор. «Ну как, вы нас выгоняете из Хогвартса, и мы сваливаем, а вы тут», — Гарри обвел большой зал взглядом, — «забавляйтесь, как хотите. А как же соревнование, в котором вы теперь участвуете? Ну это всего 3 дня за весь учебный год. Я приду последние 3 раза в этот свинарник. Это неприемлемо». «Ага, значит, все-таки это для чего-то тебе нужно. Опять свои поганые лапы к детям тянешь, старый педофил. Ты осознаешь, старый уголовник, что твои выкрутасы доведут тебя до Азкабана или до могилы, выдал я. Ты смотри, так лапы к детям протянешь, и после этого протянешь ноги. Лестницы в Хогвартсе такие крутые, упадешь и головкой ударишься. Вы мне угрожаете, мисс Грейнджер? Даже как-то удивился Дамблдор. Да, именно угрожаю, заорал я. Я вижу, что ты зачем-то хочешь нас либо отравить, либо убить. Остаться тут с тобой, а особенно идти к тебе в кабинет, да поищи других идиотов. Ты совсем берега потерял. По какому праву ты посчитал, что все вокруг тебя – это пешки в твоей партии? По какому праву ты травил нас зельями? По какому праву ты стирал нам память? Это недоказуемо. Ты мерзкая маленькая дрянь, – закричал взбешенный директор. Очень даже доказуемо, и все доказательства, заверенные менталистами, уже находятся у наших адвокатов. Даже наши воспоминания, когда и ты, и твоя ручная кошка МакГонагалл лично стирает нам воспоминания, тоже находятся у адвокатов. Я мерзко улыбнулась. И плевать мне на твои чувства. Ты сядешь в тюрьму и будешь гнить там все оставшееся тебе недолгое время. Мисс Грейнджер, даже запугивая меня своими адвокатами, очень неосмотрительно бросать прямой вызов сильнейшему магу Британии, мерзко ухмыльнулся Дамблдор. Сильнейший, хихикнула я. Да кто тут сильнейший, ты что ли? Один галимый пафос. Ты свои сказочки будешь скармливать своим сторонникам. Я с силой дернула его палочку телекинезом и поймала ее. Вот половина твоей силы, известная всем бузинная палочка. Она напрямую подключена к источнику пивереллов и практически удваивает силу любых заклинаний. Я демонстративно смахнула с нее все плетения, и палочка из артефакта стала просто деревяшкой. Потом я раздавила палочку и при помощи заклинания дезинтеграции развеяла ее в пыль. «Что ты наделала, маленькая дрянь?» – закричал Дамблдор. «Вот и все, большая часть твоего могущества потеряна, а вторая половина только от подключения к источнику Хогвартса. У тебя в ауре целых 6 нарушенных непреложных обетов. Как только тебя отключат от источника замка, а это случится с окончанием третьего тура, ты даже магом перестанешь быть, так что пугать тебе меня нечем. Все твое могущество стояло только на образе, который ты себе создал в прессе, а на самом деле по магической силе Гарри даже прямо сейчас тебя превосходит». Скандал был знатный, и естественно, Рита Скитер в виде жука не могла пропустить выбор чемпионов и видела абсолютно все. На следующий день ежедневный пророк вышел с просто разгромными заголовками, вроде «Жизнь Гарри Поттера променяли на кубок, откуда взялся четвертый чемпион и что скрывает Дамблдор», ну и последнее. Гарри Поттер заявил, что не доверяет Дамблдору и хочет покинуть Хогвартс. Последнее кресло отчетливо заходило ходуном под задницей Дамблдора, и его начали довольно часто вызывать на заседание Визингамота для дачи показаний. Уважение к себе он растерял полностью, а уж своей мнимой силой после моих откровений он перестал пугать кого-либо, и обращались с ним как с обычным жуликом из Лютного. Теперь он усидел в своем последнем кресле только из-за того, что был одним из организаторов международного турнира и был там намертво прописан неким хитрым образом. Он стал одним из очень немногих людей, которому просто жизненно необходимо возрождение Волдеморта. Только это позволит ему хоть как-то удержать свои позиции на плаву. Ему уже объявили, что в момент окончания турнира он станет обычным безработным. Интерлюдия. Дамблдор метался по кабинету, разнося в ярости целые полки с безделушками. Шипящих, пыхтящих и бесполезно крутящихся артефактов в кабинете заметно поубавилось. Да как эта мелкая дрянь посмела такое говорить, а тем более при всех, и даже в присутствии иностранных гостей, как у этой девчонки язык только повернулся. Я ей одолжение сделал, свел с чистокровным магом, да кто бы иначе ее замуж взял. Неудачи идут одна за одной, буквально подряд. Кто-то под его личиной наложил на Молли Империус. Да зачем бы ему такое делать? И Молли, и Артур в свое время дали ему все положенные обеты, так что они даже рыпнуться не могут без его ведома. А потом были эти воспоминания, которые показали, что творилось в школе последние 3 года, а пресса перемывала ему косточки еще 3 месяца. Да что там, до сих пор перемывает. Все это стоило ему и должности председателя МКМ, и верховного судьи Визингамота. Да его теперь туда вообще не пускают. Забрали у него голоса родов, которых он так долго окучивал, и вообще сказали, что ему больше на заседаниях делать нечего, и буквально выставили за дверь. Тот факт, что все, что говорила Гермиона, было правдой, никак не волновало Дамблдора. Правду имеет право знать только он сам и никто другой. Никаких сожалений за содеянное им Дамблдор не испытывал, твердо веря, что все, Что он сделал? Он сделал ради всеобщего блага, и все жертвы оправданы, однако в последнее время кто-то целенаправленно разрушает все его позиции. А почему кто-то? Дамблдор даже застыл на полушаге. Почему это не могла сделать обозленная Грейнджер? Она имела доступ ко всем воспоминаниям, и она пошла в Мунга и Поттера с собой прихватила. Ах ты мразь, это ведь точно она. Никто другой во всех этих авантюрах не участвовал. Она разрушила мои планы. Но у меня еще есть знакомые и должники среди авроров, а еще лучше, среди невыразимцев. Но надо очень тщательно подготовиться и ударить побольнее. Она еще приползет ко мне на коленях. Дамблдор сделал несколько вдохов и выдохов и спокойно сел в кресло. Да, сейчас следует все очень хорошо продумать. Спешить нельзя. Спешить будет даже вредно. Если сейчас что-то случится с Поттером или Грейнджер, все поймут, что это я. Дамблдор достал простой пергамент, задумался, взял в руки перо и начал писать. Конец интерлюдии. Так как у нашего курса был свободный выход в Хогсмид, мы этим беззастенчиво пользовались. Сбегали мы из этого замка при первой же возможности, а так как местная деревенька была совсем маленькая и делать там было практически нечего, мы обычно переносились порталом куда угодно, главное, подальше. В основном, жили и обедали мы дома, даже не находясь в стенах Хогвартса. У Гарри была такая привилегия, он ведь был наследником рода, и это было прописано в уставе. Ну, а у меня вообще больше никакого договора с Хогвартсом не было. Об этом, конечно, узнали преподаватели, и Снейп тут же поспешил воспользоваться этим знанием. Подкараулив меня, когда я возвращалась из библиотеки в гостиную, он попытался остановить меня. Когда я приближалась к нему в коридоре, он встал посредине и заявил: «Мисс Грейнджер, я хочу знать, где вы с Поттером пропадаете по ночам. Не ваше дело», — ответила я и попыталась обойти его. «Мисс Грейнджер», — рявкнул этот слизняк и схватил меня за плечо. Я развернулась и по инерции провела захваты залом с классическим полицейским выворачиванием руки за спину, впечатав с ней по в стенку. «Я смотрю, намеков ты не понимаешь», — сказала я, выставляя хитрое проклятие. «Мисс Грейнджер, да как вы смеете нападать на преподавателя? Да это уголовно наказуемо». «Ой, ты вспомнил про уголовное наказание?» «Да, пожиратель, ну кто бы говорил, а ты, когда сам Маглов пытал, задумывался, что это уголовно наказуемо, а что, побежишь жаловаться своему хозяину-любовнику? Думаешь, он твою жопу пожалеет? У него сейчас и собственная жопа болит. Ему ее в Визингомате расстрахали», — расхохоталась я. «Ну беги, беги, голубок, жалуйся своему хозяину на плохую тетю Гермиону». Я отпустила его и наподдала пинка ногой. Сверкающий глазами Снейп выхватил палочку, которую я тут же вырвала телекинезом у него из рук и также телекинезом сломала на две половинки. «Вот ты и не маг больше. Беги, беги, жалуйся». И я выдала воздушный кулак, который выстрелил Снейпом, пронеся его по коридору. «Все эти учителя воспринимают меня как маленькую несмышленую девочку. Ну, так было до прошлого года, а теперь это они для меня маленькие несмышленые дети. Даже Дамблдор. Эти дети начинают мне указывать, как жить, что можно делать и что нельзя. Да кем они себя возомнили? Почему, к примеру, Спраут и Флитвик способны просто учить детей, как и положено обычным учителям, а не лезть в душу к детям, не пытаться совать свой нос в чужие дела, не пытаться манипулировать чужими детьми и уж особенно не отрываться на них и не доказывать свою крутизну за их счет? Вот и получают эти профессора по полной. Отвечаю я им как нормальная взрослая волшебница с силой достаточной, дабы раскатать их в секунду. Интерлюдия. Кабинет директора. Влетевший к директору Снейп был чернее тучи. Он метал молнии, размахивал руками и плевался ядом. «Директор, это безобразие требуется срочно прекратить. Эта грязнокровка Грейнджер напала на меня в коридоре и сломала мою палочку. Я больше не намерен это терпеть. Я вызываю авроров. Пусть они разбираются с ней». Директор постарался вникнуть в речь Зельевара, постепенно осознавая, что же приключилось. Из разговора он смог заключить, что его атаковала Грейнджер в ответ на законное требование остановиться. Это было просто манной небесной для Дамблдора. Ведь выходит, она сама подставилась, и директор тут вообще ни при чем. Обсудив все детали с директором, Зельевар взял щепотку дымолетного пороха и, назвав адрес Министерства магии, Аврорат вошел в камин. Директор прождал Зельевара больше часа, не понимая, что может занять такое большое время. Но наконец в его камин попросилась пройти группа из Аврората. «Мистер Дамблдор, Аврор Хопкинс, представился командир этой группы. Директор занял свою обычную позу за столом кабинета и состроил свое стандартное выражение эдакого всепонимающего и всепрощающего старца. «У Аврората к вам есть несколько вопросов». Конец интерлюдии. Когда мы с Гарри утром вернулись в гостиную, нас встретили очередным гомоном. Все разговаривали, перебивая друг друга, читая, перечитывая и обсуждая утренние газеты. Оказалось, что, когда Снейп прошел через камин, в Аврората выпал его перекореженный труп, который тут же поднял переполох в приемной Аврората и поднял на уши все министерство. Вначале никто даже не мог понять и опознать, кто же именно в таком виде к ним прилетел, но, когда куски вывернутого мяса рассортировали, несколько недавно закончивших Хогвартс Авроров опознали в прилетевшем профессора Снейпа, однако нашли они и руку профессора, на которой была четкая татуировка всем известной и так сильно нашумевшей организации. Многие Авроры даже не подозревали, что Снейп имел честь в свое время состоять в этой сомнительной организации, а так как заседание Визингамота, на котором это обсуждалось, было закрытым, об этом в магической Британии знало довольно мало людей. Что стало спусковым крючком, никто так и не понял, но глава дежурных Авроров лично прибежал в приемную к Фаджу и доложил всю обстановку. Камин, из которого Снейп стартовал, был известен, это был камин директора, вот и представьте себе этот доклад. Профессор Хогвартса стартовал из камина директора Хогвартса и направился в Аврорат, однако до точки выхода долетел искореженный труп профессора. Собрав все данные, Авроры предположили рабочую версию о том, что Снейп и директор о чем-то повздорили, и Снейп решил вызвать Авроров, но мстительный директор решил не допустить еще большей утечки информации и вдогонку что-то сделал с Зельеваром, отчего его так и перекорежило. Ох, сколько же разных вопросов появилось у Авроров к директору, начиная от того, почему он нанял известного пожирателя смерти для работы с детьми, и заканчивая совершенно закономерным вопросом, а что за трупы, отправившиеся из камина директора, вылетают у них в приемник Аврората. Ну и конечно же, самый главный, что же он так сильно прячет ото всех, что как огня боится допроса с зельем правды. А уж в свете моей речи во время выбора чемпионов его блеяние про то, что это, мол, я виновата во всем, и его абсолютно ничем не подкрепленные голословные заявления довели в свою очередь и министра. Доведенный до озверения последними разборками с Дамблдором и его постоянным увиливанием от допроса, Фадж дал команду ФАС и директора конкретно замели в Аврорат. Вышел он оттуда только на следующий день, и что там происходило и как он выкрутился, в прессе не освещалось, но, когда он проходил мимо меня, его конкретно перекашивало, и я улавливала эмоции дикой ненависти, пробивавшиеся даже через ту мощную защиту, которую давал ему Хогвартс. Я, в ответ на это мило улыбалась и подмигивала ему, ну пускай старичок подергается. Все, что только возможно, я у него уже отняла, и по всей видимости, он уже дернул за все возможные ниточки и использовал все возможные долги и теперь остался голым. Сегодня Гарри решил поухаживать за мной, и это было мило. Почему-то он позвал с нами целую компанию, состоявшую из Невилла, Парвати, Лаванды и Луны. Видимо, один он все еще стеснялся или думал, что я откажу. Я переоделась в довольно короткое платье, колготки и надела неплохие серьги и туфли на высоком каблуке. Головы мужчин я поворачивала запросто. После выхода из замка мы просто сняли мантии и выглядели очень презентабельно, ведь оба одевались исключительно в Хогвартс. Мой вид просто убил Невилла на повал, а девочки начали расспрашивать меня о том, где мы нашли такие замечательные вещи. Мы с Гарри под ручку бродили по улицам Лондона, в который я нас перенесла. Зайдя в кафешку, мы выпили кофе и покушали мороженого, а потом мы потащили магов на дискотеку и на пароходную прогулку по Темзе. Мне кажется, Невилл с Луной неровно дышат друг к другу. Это просто замечательно. Милый и стеснительный Нев и добрая и светлая Луна. Они так подходят друг к другу. Пускай у них все будет хорошо. Мы болтали, смеялись, и Гарри даже смог улучшить момент и поцеловал меня в щечку, а я поцеловала его в ответ. Вернулись обратно мы уже вечером, прямо перед отбоем, нам нужно было забросить ребят по спальням, и все студенты, замечавшие меня, провожали нас пристальным взглядом. Только потом я вспомнила, что мантию я надеть забыла, а платье у меня не только короткое, но еще и в обтяжку. Уже засыпая, я хихикнула, вспомнив мой разговор с родителями несколько дней назад. После того, как мои хранилища начали заполняться, я заскочила домой, оставив папе доступ к моей карте, где на счету в Гринготтс уже было не менее 60 миллионов галлеонов, на что гоблины отреагировали переводом моего хранилища на нижние этажи банка с лучшей защитой и личным управляющим, о чем прислали мне сообщение. «Пап, помнишь, ты давно хотел купить новую машину, к примеру, Мерседес. У них должна выйти новая модель, купи две штуки, тебе и маме. Ох, дочка, ну зачем это мне? Тем более две, так я же и говорю, тебе и маме». Посмотрев друг на друга, мы хихикнули, а потом они вместе с мамой рассмеялись заливистым смехом. «Да у нас две в гараж не влезут». «Да, ну там гараж на одну машину и один мотоцикл. Какой-то маленький у нас дом. Ну не знаю, купи тогда новый, там денег на карточке море. Зайди и купи лучше сразу особняк тут, в Лондоне». «Да зачем нам особняк?» – спросила мама. «Ну, а что эти деньги в банке с консервами закатывать? Зачем в консервы?» – ужаснулась мама. «Ну, а зачем же они еще нужны? Деньги, мама, необходимы, дабы иметь возможность свободно обменивать их на товары, необходимые вам. Сами деньги в виде банкнот абсолютно бесполезны и не имеют никакой ценности. Вот, видишь, научили дочь на свою голову», – подмигнул отец матери, а я хихикнула. «А убирать такой огромный дом я как буду? Почему ты? Наймем прислугу. Или вот, в Хогвартсе есть куча свободных домовых. Очень много домовиков, оказавшихся без хозяина, приходит туда. Мы сможем взять несколько, и им будет только за счастье вам прислуживать». Отец молча подошел к окну и начал смотреть на осенний закат над Лондоном. Желтые листья устилали наш сад красивым ковром, и за окном ездило много машин, каждая из которых поднимала дополнительный мини-ураган, от которого золотые листья постоянно кружились тут и там по дороге. «Поставлю я чай», — поднялась мама и прошла на кухню. Отвлекшись на воспоминания, я не заметила, как папа подошел ко мне и сел рядом. «Дочка, а эльфы это кто?» «Эльфы — это на самом деле призванные астральные духи в специальном псевдоматериальном теле. Их договор построен таким образом, что они предназначены именно помогать и прислуживать. Это по сути духи места, слышал ведь про домовых, они такие же, но без тела, они не могут насладиться многими вещами, которые мы, люди, принимаем как должное, и продают они свои услуги за ману, которую сами по себе получить не могут. Если домовиков освободить, они вернутся обратно в астрал, откуда и пришли, чего они очень не хотят». Тут в комнату вернулась мама с подносом, на котором стоял красивый китайский чайный сервиз. «А где же печеньки, мама?» – в шоке спросила я. «Ах да, сейчас принесу твои любимые». Я улыбнулась и захихикала, вспомнив присказку про темную сторону, у которой есть печеньки. «Кстати, про дом я не шутила. Поищите поместье побольше, а этот дом продадим. Поставлю порталы между этим домом и поместьем в магическом мире. Будем жить на два мира, обычный и магический». На следующий день мы с Гарри пошли в выручай комнату, и я показала Гарри функцию вызова библиотеки, где он залип на огромное футбольное поле, заполненное книгами. «И ты все это прочитала?» «Нет, не все, но многое. Не думаю, что директор догадывается об этой комнате, иначе бы он уже давно забетонировал сюда вход». «Почему?» «Да вот смотри, Гарри, тут все по разделам. Вот некромантия, это как раз тебе понадобится. Это демонология и апостольство. Вот кровная магия, вот магия стихии. Все, что запрещено нынешним законодательством, раньше открыто преподавалось в Хогвартсе. Плюс кто-то мог принести собственные книги из личной библиотеки». Глава 14. Лангбаттом. Примечание к части. Бичина. Гарри засел в библиотеке, выручая комнаты, а я пошла гулять по замку, общаясь с друзьями и собирая сплетни. Народ был в шоке и хотел разузнать детали, почему я так отозвалась о Дамблдоре, а я все четко рассказывала. Даже воспоминания слила в думосброс и не поленилась предоставить его всем желающим. А на входе на лестницу, ведущую в наши спальни, меня перехватил Невилл. «Привет, Гермиона», — сказал мне мальчик. «Здравствуй, Невилл», — приветливо улыбнулась я. «Я хотел спросить у тебя одну вещь», — замялся парень. «Конечно же, спрашивай, буду рада помочь тебе». «А можно не здесь?» «Да запросто. Есть тут рядом один класс, где нам будет удобно». Бедный мальчик густо покраснел. «Невилл, мы, конечно, оба подростки, и гормоны в голову бьют, но не стоит воспринимать все именно на эту тему. Я имела в виду просто поговорить». Я улыбнулась, а бедный подросток отвел взгляд. «Да не тушуйся ты, все нормально, и я все правильно поняла, идем». Дойдя до класса, я зачаровала окна и двери, чтобы нас не услышали и не прервали. Ну что же, теперь нас не побеспокоит. Рассказывай, Герми, я хотел спросить тебя насчет врачей, к которым ты обращалась. Меня интересуют менталисты. Ты знаешь, там мы обеты давали. Ты же по поводу своих родителей спрашиваешь? Да, ответил он, повесив голову. У меня и самой есть такие способности. Если хочешь, давай мы с тобой зайдем. Обещаю вначале только посмотреть и проверить, что там случилось. Ты можешь? Конечно. А что мне это будет стоить? Да ничего, мы же друзья. Если только ингредиенты понадобятся для их излечения. А так, ничего. Поскольку я не знала, где находится магическая больница, мы вначале покинули территорию Хогвартса и прыгнули на косую аллею, а оттуда камином через дырявый котел попали в госпиталь. Я так понимаю, Невилл тут был завсегдатаем, так как его пропустили без вопросов. Невилл уверенно провел меня в одну палату с двумя койками, в которых лежали исхудавшие и изможденные Фрэнк и Алиса Лангбаттом. Ну расскажи вообще, что произошло. Их запытали Круциатусом до такого состояния. Беллатрикс Лестриндж ворвалась в наше поместье и пытала их, пока разум не покинул их. А я рассматривала этих двоих магическим зрением, и сам этот рассказ мне все больше и больше не нравился. Заглянув им обоим в ментальное тело, заметила, что там стоит некий лабиринт, по которому они прямо сейчас безвылазно путешествуют и не могут его самостоятельно покинуть. На мозге обоих стояла мелкая, еле заметная взгляду паутинка, но я с помощью Искина, обходя их по кругу, много раз сумела срисовать все плетения. Также я обнаружила у них на мозгах несколько следов стирания памяти. Уф, устало присела я на одно из кресел, стоящих в этой комнате. Сама палата была типичного казенного вида. Белые стены, белый потолок, запах лекарств и эмоций боли и безнадежности, превалирующие фоном по всему зданию. Ну что, с нетерпением сказал Невилл. Начнем с того, что на их мозгах стоит некое проклятие. На твоем отце есть еще одно застарелое проклятие, но думаю, это старое родовое. Оно, скорее всего, стоит на твоем камне рода. Но дальше я лезть не буду и обещаю никому не рассказывать. Я знаю, у чистокровных есть свои секреты, и лезть куда не следует я не намерена. Так вот, кивнула я своим мыслям. Кроме проклятия на мозгах, я заметила в разуме зеркальный лабиринт. Они там ходят кругами и не могут его покинуть, что расщепляет их сознание и уже очень плохо сказалось на их ментальном здоровье. Обе эти компоненты как бы подпитывают друг друга. Кроме того, есть следы многочисленных затираний памяти и ментальной обработки. Ты уверена, Гермиона? Лекари ничего такого не говорили, с подозрением сказал он. Достав палочку, я подняла глаза на напрягшегося Невилла. Подняв палочку в воздух, начала проговаривать слова клятвы. Я, Гермиона Джингринджер, клянусь своей магией, что после обследования мной Фрэнка и Алисы Лангбаттом я обнаружила на мозгах одно проклятие, одно родовое проклятие у Фрэнка Лангбаттома, многочисленные следы стирания памяти и зеркальный лабиринт в ментальном теле обоих, зажигая светящийся шарик прямо в руках, я спросила. Так лучше? Да-да, ты не должна была, Гермиона. Невилл, дело-то серьезное. Скажи, ты говорил, твоя бабушка работала в Аврорате? Да, но как это связано? И насколько я смогла прочитать в газетах, Фрэнк тоже был Аврором? Да, был. Ты не знаешь, есть ли у твоей бабушки надежные знакомые в Аврорате? Можно их сюда позвать? Мне кажется, без участия местного персонала тут не обошлось. Ну не могли они прохлопать это все? Не знаю. Давай ты напишешь своей бабушке письмо и пошлешь местной совой? Я сейчас, подскочил он. Про клятву не забудь написать, крикнула я ему вдогонку. Прождали мы ответа минут 40, пока не появилась сама бабка. Сперва она не хотела ничему верить, потом захотела выведать у меня, откуда я все это узнала да где научилась. Потом начала меня буквально допрашивать, и тут я уже не выдержала. Уважаемая Августа, для тебя миссис Лангбаттом, девочка, поджав губы, выдала она, прервав меня. Вот противная бабка, ведет себя, будто я ей чем-то обязана. Так вот, неуважаемая Августа, сказала я, заставив ее открывать и закрывать рот, не зная, что ответить. Мне на твой гонор насрать с астрономической башни, а на твои замашки дознавателя вообще плевать. Да как ты смеешь, я, молчать, крикнула на нее я, заодно разлив в округе свою магию, надавив на нее просто огромной мощью высшего мага, отчего ее подкосило, и она рухнула на колени. «Меня попросил помочь твой внук, внук, который хотя бы старается что-то сделать, в отличие от тебя. Вот я не понимаю, что с тобой не так. Я вашему роду одолжение делаю, предложила излечить Фрэнка и Алису, причем не виллу, как моему другу, бесплатно, а ты меня еще и допрашивать вздумала. Да кем ты себя возомнила? Повторяю один раз, мне на тебя плевать, не хочешь, мне же легче. Я просто развернусь и уйду. Их состояние, я бросила взгляд на лежащих мужчину и женщину, не моя проблема, и разбирайся с ними сама, а свои вопросы засунь себе в свою чопорную старую задницу. Ты мне никто. Почему ты считаешь, что кто-то дал тебе право давить на меня? Ты не на ту нарвалась, рявкнула я понятно изъясняюсь. «Да-да», – нехотя произнесла она. Я сняла давление и обернулась к побелевшему от ужаса Невиллу. «Нев, ты извини, пожалуйста. Я хотела помочь, и помогла бы, но ты же видишь», – я кивнула на все еще сидящую на коленях раздавленную женщину. «Я помогу, а она еще и меня во всем обвинит после этого и начнет наезжать. Я так понимаю, что здоровье собственного сына ей не важно. Так что пускай сама разбирается», – вяло улыбнулась ему я. «Девушка», поставившая на колени бывшую главу отдела Аврората, осмотрелась по сторонам, кивнула Невиллу и исчезла из помещения. «Отсюда же нельзя оппарировать», — хрипло сказала Августа. «Да кто она такая?» Она повернулась к своему внуку, ожидая увидеть там привычную покорность, но наткнулась на ненавидящий взгляд внука. «Она та, кто могла бы помочь папе и маме. Она даже не запросила с меня никакой награды, а решила помочь по дружбе. Но ты в который раз все испортила. Почему ты постоянно все портишь?» — крикнул он. Невилл встал, развернулся и медленно поплелся к камину в полнейшем раздрае.